الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодняшняя тема, баракаллаху фикум, будет про одной маленькой работе, которую писал шейх Аль-Мухаддис Абдул-Мухсин Аль-Аббад. Шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад, он является одним из ученых Ахли-Сунна Валь-Джамаа, и он является одним из мухаддисов, который есть, يعني, до сих пор, алхамдулиллах, он до сих пор, алхамдулиллах, жив. Прошу Аллах Азза ва Джалла, чтобы он дал ему благо в его жизни, чтобы он удлинил его жизнь. Шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад, да сохранит его Аллах Субхана ва Тааля, писал маленькую работу про тех людей, которые себя взорвут. Понятно? Он ее назвал «Би-айи аклин ва динин якуну тафджиру ва тадмиру джихадан вайхакум». Афику я шабаб. То есть человек говорит, по какому разуму и по какой религии можно назвать взрывы, понятно, и разрушение чего-либо джихадом. Человек говорит, по какому разуму и по какой религии можно называть взрывы и уничтожение имущество или чего-либо, то есть как теракты, как можно назвать это джихадом? Вайхакум, афику я шабаб. То есть помнитесь о молодых или о исламской молодежи. Шейх хафизаху Аллах, он писал это из-за того, что некоторые из хавариджи и из такфиристов, они в Саудии попытались, субханаллах, и они сделали, то есть, такие взрывы в Саудии, в городе Рияд, понятно. И они до сих пор пытаются разные виды теракты сделать в Саудии и в разных странах исламского мира. Шейх хафизаху Аллах писал маленькую статью про это, и там он, в этой статье, он причислил разные доводы о том, что человек не имеет права убить себя, человек не имеет права убивать мусульманина, человек не имеет права убивать не мусульман из числа муахадов и так далее. Шейх он перечислил и собрал эти далили, потому что аль-хавариджи и современные таквиристы сегодня, в наше время, они на эти далили не обращают внимания. И они их толкуют по-своему. Хотя далили, субханаллах, они ясны. И любому мусульманину, если у него фитра нормальная, и он не потакает своим желанием, ему становится ясным, что то, что делают эти молодые ребята, является отклонением, является заблуждением. Поэтому давайте, баракаллаху фикум, прочитаем эту работу. Альхамдулиллах, она переведена на русском языке, поэтому чуть-чуть задача будет для меня именно полегче. Поэтому давайте, баракаллаху фикум, послушаем. Да. Вступление шейха Абдул-Мухсина Аль-Аббада. Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиту у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет вести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – раб Аллаха и посланник Его. О Аллах, даруй милость и благословение ему, его семье и сподвижникам, и всем тем, кто последовал его пути и руководству вплоть до судного дня. А затем, Поистине, у шайтана есть два пути, посредством которых он искупает, искушает и вводит в заблуждение мусульман. К одному из этих путей он подталкивает тех, кто склонен к грехам, подвержен упущениям и халатному отношению к религии. Такому мусульманину он приукрашивает грехи и ублажение своей похоти, отдаляя его от послушания Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Рай окружен тем, к чему испытывают неприязнь, а ад окружен страстями». Сейчас. То есть, шейх Хафизахуллах, он говорит, что у шайтана есть два пути или два способа, чтобы скушать мусульман и чтобы вести их не на истинном пути. Первый способ или первый путь, шейх говорит, когда он идет к людям, грешникам, фасикам, и он прикрашит для них грехи. И кроме этого, он дает им потерять, или он старается, чтобы они потеряли надежду на милость Аллаха Азза ва Джал. Поэтому вы можете заметить, что грешники, которые слушают Аллаха Азза ва Джал, он говорит, как может быть Аллах простит меня. Я сделал то-то и то-то и то-то, как Аллах может меня простить и так далее. Почему это у него есть, то есть отчаяние? Почему у него есть такая, то есть нет у него надежды на милосердие Аллаха Азза ва Джал? Потому что шайтан, он ему так научает. И, конечно, есть те, которые наоборот, которые шайтан дал им уверенность в себе больше, чем надо, они совершают грехи и потом говорят: «Воистину Аллах милостивый и милосердный». То есть первый путь — это путь, который его называют, то есть ат-тафрит, халатность. То есть отношение к законам Аллаха Субханаху ва Тааля по халатности и по небрежности. Понятно? Человек, он насчет ваджибат, то, что он обязан, это не соблюдает. То есть эти обязанности насчет харама, у него есть смелость, и он совершает эти грехи более так легко. То есть это первый способ у шайтана. Он старается, чтобы тебя сделать или из числа ахли тафрит, или из числа ахли ифрат. Понятно? Поэтому давайте посмотрим. То есть первое — это тафрит, то есть халатность и небрежность по отношению к законам Аллаха Азза ва Джал. Человек, он не совершает то, что обязан, то, что он обязан, и то, что харам, он смело их совершает. Если он не смог толкнуть человеку, чтобы он шел по этому пути, тогда он использует уже второе оружие или второй способ, чтобы ввести этого человека в заблуждение. Давайте посмотрим шейха حفظه الله что он нам скажет. Нам. К другому же пути шайтан подталкивает тех, кто усерден в поклонении и подчинении Аллаху. Для такого человека он приукрашивает чрезмерность и толкает к излишеству в религии, дабы испортить ее. Аллах, свят Он и велик, сказал: «О люди Писания, не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду». Всевышний Аллах также сказал: «Скажи, о люди Писания, не излишествуйте в своей религии вопреки истине и не потакайте желаниям людей, которые еще раньше впали в заблуждение и ввели в заблуждение многих других, сбившихся с прямого пути». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Остерегайтесь излишества в религии. Поистине тех, которые были до вас, погубило излишество в религии». Этот хадис является достоверным. Его приводят имам Ан-Насай и другие. Этот хадис из тех, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, произносил во время прощального хаджа. И из числа козни шайтана... То есть уже второй способ или уже второе оружие у шайтана — это уже, то есть, баб аль-ифрат, То есть он идет к людям, у которых есть больше имен, и больше у них есть интенсивность по отношению к религии, и он дает им, или он их толкнет, чтобы они приступали к границе дозволенного. То есть, чтобы у них было, как говорится, гулу, то есть излишество, или переход границы дозволенного. И как сказал Аль-Каим, рахимахуллах, шайтан, если то есть направил, или если двиг человека по какому-то пути, потом он на него не обращает внимания. То есть шайтан старается, чтобы ты попал или в тафрит, то есть это небрежность, как можно сказать, и халатность по отношению к религии, это первое. Если он не смог, тогда что он делает? Он пытается, чтобы ты попал в козин, который называется ат-тафрит, то есть чрезмерность и гулу, излишество. И как сказал Ибн Каим рахимахуллах, если он был убежден, что человек он выбрал какую-то дорогу, потом больше на него не обращайте внимания, потому что этот человек уже как говорится, попал в гибель. Потому что сейчас из-за халатности и небрежности по отношению к законам Аллаха появились мурджия. Мурджия совершают грехи и говорят: Аллах Азза ва Джалл, воистину Аллах Гафур Рахим. У них постоянно Аллах Гафур Рахим. Аллах прощающий, милостивый или милосердный. Аллах Азза ва Джалл прощает, и Аллах Субхану ва Тааля. То есть и тебе рассказывают о хадитах, где Аллах Азза ва Джалл обещает человеку, то есть полное прощение. Но забывают и закрывают глаза про тех хадитах или про тех аятов, где Аллах говорит о том, что тот, который его ослушает, он его очень сильно накажет. И потом из-за гулува, то есть из-за излишества или из-за чрезмерности появились уже, то есть аль-хавариджи, и эти люди, они постоянно смотрят на аяты, где есть угроза, на аяты, где Аллах обещает тем, которые нарушают его законы, что они в ад попадут, и он приготовил для них мучительное наказание. Поэтому, субхан Аллах, и то плохо, то есть быть из числа мурджитов, потому что это из страшных перевесов нововведения, то самое попасть и быть из числа хаварич, это то самое плохо, и это то самое плохое течение. То есть это один пример по отношению, то есть к грехам. Есть, конечно, по отношению к кадара, есть по отношению к семейству пророка, есть по отношению к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, есть по отношению, баракаллаху фикум, нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, есть по отношению шафа'а и так далее. То есть второй путь, как шейх сказал нам, шайтан он идет к человеку, у которого есть сильный иман, и он старается, чтобы этот человек сбился из истинного пути с помощью излишества. И как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как вы слышали в хадисе, нас предупреждал от гулува, то есть от излишества или чрезмерности в религии. И сказал нам: «Фа иннама халака ман кана каблакум бил гулуви фид дин». Воистину погубила тех наций или тех народов, которые были до вас, именно излишество или чрезмерность, короче, в религии. Поэтому мы не должны быть из числа ахли тафрит, то есть те, у которых есть небрежность и халатность по отношению к религии, и мы должны быть из числа ахли ифрат валгулу, то есть люди, у которых есть переход границы излишества. Это два пути, о которых шейх хафидахуллах нам говорил. Давайте посмотрим дальше, что шейх говорит. Нам. И из числа козней шайтана в отношении тех, кто проявляет чрезмерность и излишествует, это то, что он приукрашивает для них следование за своими страстями и неправильное понимание религии. Он отдаляет их от обращения к ученым, чтобы те не смогли разъяснять им истину и указать на прямой путь, и чтобы оставить их обольщенными в своем заблуждении. Всевышний Аллах сказал: «И не следуй за страстью, не то она сведет тебя с пути Аллаха». Всевышний Аллах также сказал: «А кто более сбит с пути, чем тот, кто последовал за своей страстью без руководства от Аллаха?» И шейх хафизахуллах, он прав, когда сказал нам, что искусный шайтана, что он научал этим людям, у которых есть излишество и чрезмерность в религии, то есть, чтобы они не обращались к ученым. Это субханаллах, это факт. Субханаллах, ты видишь людей, это именно из числа аль-каида и такфиристов, которые себя называют, то есть, муджахидами. И на самом деле они не муджахиди, они муфсидун. То есть они люди, которые распространяют нечестие на земле. Когда ты и даешь ему, то есть сказал слова ученых про какого-то, то есть поступка, они потакают своим желанием. Понятно? Они говорят, это мнение ученых, это мнение Ибн База, это мнение Утаймина, это мнение, не знаю, Альбани. Мы идем только по Корану, по Сунне. Понятно? И если они потом найдут в словах ученых то, что в их пользу, или то, что им нравится, тогда ты увидишь, что вдруг Ибн Баз, или Альбани, или Утаймин, или Фаузан, он берет их слова, и он якобы идет по их манхаджу. Поэтому, субханаллах, люди потакают своим желанием. Я даю вам пример. То есть, есть сейчас сайт, который его называют Бадр-центр и так далее. Там эти люди, которые там есть, они из приверженцев нововведения. Люди, которые потакают своим желанием. Они якобы пытаются объяснить людям, что они идут по пути ученых и так далее. Это обман. Потому что, видите, допустим, они распространяют ролик, его называют, то есть, позор мурджитов, или, не знаю, или абсурд мурджитов и так далее. И там, в этом ролике, они издеваются и оставляют фотографии ученых или сунного джамаа с приверженцами нововведения. Как это может быть, баракаллаху фикум? Оставляют фотографии, допустим, шейх Салиха, Али-Шейх, или муфти Саудейша Абдул-Азиз Али-Шейх и так далее. Рядом с фотографиями, допустим, Аль-Джафри. Аль-Джафри — это суфист, который призывает к ширку. Или рядом с фотографией Амри Халид, один из ихван муслимин, который вообще он такой призывает к модерн ислам, как говорится, то есть современный такой ислам, даже он без бороды и так далее, и тому подобное. Поэтому люди потакают своим желанием, когда они, то есть дают тебе якобы, что эти ученые в Саудии, они правительственные ученые, и они за короля, и король у них кафир, понятно? И одновременно, если они нашли какую-то фатву, которая им нравится, и фатва, которая, то есть они считают, что это правильно, вдруг Ибн Баз, или Утаймин, или Фаузан становится для них ученый, и они берут его слова и так далее. Поэтому, баракаллаху фикум, это потакание желанием. И как Аллах Субхану ва Тааля сказал, то есть пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, не потакай, то есть желанием, или зато ты будешь, или ты попадешь не по истинному пути. Поэтому, баракаллаху фикум, ви шаля это, обращайте внимание, такфиристы и люди, у которых есть отклонение, как Аль-Каида, они на ученых не обращают внимания. И если вы заметили, они больше говорят, мы берем от ученых, которые умерли. От Ибн Таймия, от Ибн Каим, от Мухаммад Абдул-Вахаб, или от каких-то, то есть, ученых. А наши современные ученые, они не берут из их слова то, что им не нравится. Ученые, допустим, сказали, что нельзя обвинить в неверии, понятно, то есть мусульман и так далее. Эти люди обвиняют, то есть мусульман в неверии. Ученые ислама, шейх Азим Баз, Утаймин аль-Фаузан и так далее, они считают, что исламские государства, понятно, там есть много отклонений. А у этих детей это являются кафирскими государствами. В-третьих, допустим, ученые ислама, так шейх Азим Баз, Утаймин аль-Бани, аль-Фаузан, комитет больших ученых, они сказали, что взрывы, то есть это является харамом. И человек, который он так делает, он не называется, то есть, шахидом. Они на это не обращают вообще, то есть, внимания. Поэтому, баракаллаху фикум, вы на это обращаете внимание. Якобы современные ученые, которые сейчас есть, они продали свою религию, или они поддаются влиянием или давлением короля и так далее. Вы, наверное, слышали от них это очень много. Но когда, если шейх Азим Баш сказал какую-то фатву, и им это нравится, или в их пользу, выйдет сразу, делает ролик и переводит его слова. Поэтому, субханаллах, это большая фитна. И человек, который он не разбирается по вопросу манхаджу, ему будет казаться, что эти люди, они слушают ученых. На самом деле они их не слушают. И у них такое есть, я слышал один раз, один из них, «Валлахи ми уважаем Аль-Бани, Аль-Фаузани, Аль-Утеймин и ученые Тасахли Сунна Валь-Джамаа». Но мы верим, что они ошибаются. Вот он так тебе говорит, чтобы ты подумал о нем хорошо. Нет, это неправильно, баракаллаху фикум, это оправдание. То есть тому, что они, то есть почему они не слушают ученых. Если ученые сказали то, что им не нравится, это ошибка, или ученый ошибся, и мы не идем по ошибкам ученых. А если ученые сказали истину и сказали то, есть, то что соответствует далилам, он говорит, что это мнение Ибн База, это мнение Утеймина и так далее. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. Давайте идем дальше, посмотрим, что шейх Рахим, хафизаху Аллах, он сказал. Я на этот вопрос обратил внимание, что эти люди, они не обращаются к ученым, сами берут и толкуют далили из Корана, из Сунни Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сами толкуют слова ученых. Почему? Потому что, если они обратились к ученым Ахли Сунна ва Джамаа, ученые скажут им факт, скажут им истину. Так должно быть, вот так понимается Коран, вот так понимается хадис, вот так означают слова Битеймия. А им это не нравится, баракаллаху. Им это не нравится, поэтому сразу они распространяют разные слухи, ученые, они продали свою религию, или ученые не могут сказать истину, потому что король, он их угрожает, или они предали свою религию, или они ошибаются. Вот сейчас это мода. Конечно, мы не говорим, что ученые ошибаются, но сейчас появилась эта мода, когда человек, ему не нравится мнение ученых, он сейчас говорит, это ошибка. Давайте посмотрим дальше, что человек говорит. Да. Всевышний Аллах также сказал: «Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным, и кто считает его благом, равен тому, кто следует прямым путем? Воистину, Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем того, кого пожелает». Всевышний Аллах также сказал: «Разве тот, кто следует руководству от своего Господа, подобен тем, которым представилось прекрасным зло их деяний и которые потакали своим страстям?» Всевышний Аллах также сказал: «Он тот, кто не спослал тебе Писание, в котором есть ясные и понятные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся непонятными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за непонятными аятами, желая посеять смуту и добиться искажения». В сборнике хадисов имама Аль-Бухари и имама Муслима приводится хадис от Айши, да будет доволен ее Аллах, которая рассказывала, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, прочитал предыдущий аят, а затем сказал: «Если увидишь тех, которые следуют тому, что является неясным, то знай, что это и есть те, о которых поведал Аллах, поэтому остерегайся их». Поэтому, если кто-то, ему не нравится опровержение, которое делают салафиты, и говорят, почему вы про людей рассказываете, почему вы про мусульман то, что рассказываете и так далее, дайте им, пожалуйста, баракаллаху фикум, эту аю из суры Аль-Имран и этот хадис, который наша мать Аиша, радиаллаху анха, рассказывала от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Аллах нам сказал, что в Коране есть аят мухкамат. Есть ясные аяты. Есть аят мутешабихат. Есть несказательные аяты. Почему Аллах Азза ва Джалла сделал несказательные аяты в Коране? Он сказал нам, то есть в Коране, чтобы различить между тем людям, которые потакают своим желанием, и между тем людям, которые не потакают своим желанием. Потому что если все аяты были ясны, мы не смогли то есть узнать, этот человек потакает своим желанием, или он выбирает из Корана то, что ему нравится, или не выбирает. Поэтому Ахли Сунна ва Джамаа, когда они предупреждают от приверженцев нововведения, они опираются на этот хадис, потому что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если вы увидели тех людей, которые берут эти несказательные аяты, воистину эти те люди, о которых Аллах вам рассказывал, поэтому фахдарухум, остерегайтесь их. Поэтому, баракаллаху фикум, эти такфиристи, эти хавариджи, которые себя называют «смуджахиди», в кавычках, понятно, надо их остерегать, потому что эти люди потакают своим желаниям. И эти люди, субханаллах, они толкуют Коран и Сунну по-своему. Субханаллах, заходишь иногда в какие-то сайты, удивляешься, он поставил такое правило, что джихад это должен быть, и муджахиди, которые в каком-то месте, они на истинный путь. Потом ищет какие-то аяты, понятно, которые поддерживают его идеологию и поддерживают его, то есть убеждения. И субханаллах, и он из-за этого неправильно толкует Коран. И из-за этого большую смуту распространяется среди мусульман. Но в конце концов мы умрем. В конце концов каждый из нас получит за то, что он сделал. Пророк Аллаху Салям сказал, то есть если кто-то сделал плохую сунну в исламе, и за это люди следуют за него, тогда он будет отвечать перед Аллахом Азза ва Джаль за это, и у него будет доля от каждого человека, который он шел по этому, субханаллах, неистинному пути. Давайте посмотрим дальше, что шейх хафизаху Аллах он сказал. Да. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Того, кому Аллах желает блага, Он делает разбирающимся в религии». В этом хадисе указывается на то, что одним из признаков того, что Аллах желает для своего раба блага, является то, что Он делает его правильно понимающим религию. Также отсюда следует, что того, кому Аллах не желает блага, Он не приводит к пониманию религии. Более того, он поражает его искаженным пониманием религии. Примером искаженного понимания религии является понимание хариджитов, вышедших войной против Али, а впоследствии и убивших его, да будет доволен им Аллах. Поистине, они поняли тексты шариата неверным пониманием, противоречащим пониманию сподвижников. Вот почему, когда Ибн Аббас разъяснял им тексты Курана и Сунны и указал на правильное их понимание, часть из хариджитов покаялась и отказалась от своих прошлых воззрений. Эта история приводится в Аль-Мустадрак имама Аль-Хакима с достоверным иснадом, соответствующим условиям имама Муслима. В этой истории говорится, что группа хариджитов численностью в 6 тысяч человек откололась от Али ибн Абу Талиба, являвшегося халифом, и поселилась в местности, называемой Харура. И люди не переставали приходить к Али и говорить: «Опи, повелитель правоверных, люди выступили против тебя». На что он отвечал: «Оставьте их, ибо я не буду с ними воевать до тех пор, пока они сами не начнут. Я думаю, что они скоро это сделают». И когда все было в таком положении, Ибн Аббас пришел к Али после обеденного намаза и сказал: «Разреши мне, о повелитель правоверных, пойти к этим людям и поговорить с ними». Али сказал: «Я опасаюсь, что они причинят тебе зло». Ибн Аббас сказал: «Я буду проявлять мягкость и не буду оскорблять никого из них». После этого Али разрешил ему и сказал: «Но не спорь с ними посредством Курана, а спорь с ними посредством Сунны». Ибн Аббас ответил: «Я знаю книгу Аллаха лучше них». Али сказал: «Верно, однако Куран можно истолковать по-разному». Он пришел к ним после полудня и застал их за обедом. Ибн Аббас рассказывал: «Придя к ним, я увидел людей, усерднее которых я никогда не видел в поклонении. Увидев меня, они сказали: „Приветствуем тебя, о Ибн Аббас, что привело тебя к нам?“ Он сказал: „Я пришел к вам от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мухаджиров и ансаров, и сына его дяди. Куран был ниспослан им, и они лучше вас знают его значение, а среди вас нет ни одного из них. Я передам вам то, что говорят они, и сообщу им о том, что говорите вы». Некоторые из них стали кричать: «Не разговаривайте с ним». Тогда встал Ибн Аль-Кауа, который в это время еще был хариджитом, Я обратился к людям, предостерегая их от Ибн Аббаса со словами: «О последователи Корана! Поистине, если кто-либо и не знает этого Ибн Аббаса, то я знаю его». Это о его народе Аллах сказал: «Они являются людьми припирающимися». Видите, баракаллаху фикум, как эти пси ада, они не уважают ученых Ахль Сунна валь Джамаа. Когда пришел Абдуллах ибн Аббас, субханаллах, вы можете представить, в какое заблуждение эти люди попали? Ты видишь сподвижника пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, видишь Абдуллах ибн Аббаса, толкователь Корана, Абдуллах ибн Аббас, который является одним из известных сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, видишь его, потом говоришь людям: оставьте Ибн Аббаса и не разговаривайте с ним, воистину он из тех людей или из того племя Курайш, потому что Абдуллах ибн Аббас, он Курайшит. Он сказал: оставьте их, воистину Аллах Азза ва Джаль сказал про Курайшит, Курайшитам: «Иннаху каумун хасимун». Или Аллах сказал, что Аллах сказал про них, что эти люди, они являются людьми перепирающимися. Поэтому, баракаллаху фикум, смотрите, как эти люди издеваются над учеными Ахли Сунна валь Джамаа, и их не уважают. Поэтому мы должны быть обольщены, когда кто-то говорит нам, что он уважает Ибн База или Аль-Бани или Фаузан, то есть, и мы видим, что он не идет по пути Аль-Фаузан, и Ибн База, и Утаймин, и Аль-Бани, и так далее. Разве из манхаджа Ибн База, и Утаймин, и Аль-Бани обвинить людей в неверии? Разве из манхаджа Ибн База, и Утаймин, и Аль-Бани считать, что все исламские страны являются кафирскими странами? Нет. Разве из манхаджа Шиа Ибн База убивать людей, называя их муртаддами и так далее? Нет. Разве из манхаджа Шиа Ибн База, рахимахуллах, Ибн Утаймин, Аль-Фаузан и Аль-Бани, то есть себя взорвать и поставить какие-то бомбы или ехать в какую-то машину и потом взорвать эту машину и себя называть шахидом и так далее? Нет, конечно. И очень много, то есть, примеров. Поэтому, баракаллаху фикум, когда мы слышим, кто-то заявляет, что он идет по пути Ахли Сунна валь Джамаа, мы должны обращены, мы должны проверить. Потому что сейчас очень много людей, они себя приписывают к Ахли Сунна валь Джамаа. Мы смотрим, его манхадж, он идет по тем, что ученые говорят, или нет. Если он идет, тогда, иншаллах, мы будем о нем хорошо подумать, и он, иншаллах, будет человек, который идет по истинному пути. Но когда мы слушаем, что он говорит, он их уважает, понятно, и потом он не берет их фатава под предлогом, что он не подражает ученых, то есть, или он не делает таклид, тогда знаете, что этот человек, он обманщик. И знаете, что этот человек, он потакает своим желанием. Я сказал вам, что сейчас есть новая мода, человек, когда ему не нравится фатава ученый, он говорит: я таклид не делаю, то есть я не делаю слепого подражания. Для меня пример — это пророк, саллаху алейхи ва саллям. Конечно, это правильно, но это истинно, он ее использует для отказа, или чтобы не принять истину. Аль-Хавариш, как мы сейчас посмотрим, они когда воевали с Али, ради Аллаху ан, они подняли Коран и сказали: Аллах Азза ва Джаль говорит: «Ин аль-хукму илля лиллах», воистину принимает решение только Аллах. Это истинно, баракаллаху фикум, но это истинно, ее так говорят, чтобы воевать против Ахли Сунна валь Джамаа, ахсана Аллаху илайкум. То есть, когда пришел Абдуллах ибн Аббас к этим хавариджам, один из этих псиада, он сказал: не спорьте с курайшитами и не спорьте с Абдуллах ибн Аббас, потому что Аллах сказал о них, то есть про курайшити, они являются людьми, перепирающимися. Поэтому давайте посмотрим дальше, что Абдуллах ибн Аббас, он им говорил. Дальше. Ибн Аль-Кава сказал: верните его к его хозяину, верните его к его хозяину и не отходите от книги Аллаха. Другие же сказали: говори, мы послушаем тебя. И тогда... Если заметили, эти люди, то есть хаварич, и те, которые идут по ихнему пути, они постоянно любят себя хвалить. Если заметить этот хариджи, что он сказал? Он сказал, что с хавариджем, людям, которые идут по своим желаниям и потакают своим желаниям, он сказал им, то есть, о последователи Корана, или я ахли Коран, то есть, или я асхаб Коран, о люди, которые идут по Корану, как будто Абу Бакр, как будто Али, и Ибн Аббас, и другие люди идут по законам Тагута. Как будто сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, субханаллах, они не идут по Корану. Поэтому эти люди, как я сказал вам, они любят постоянно себя хвалить. Ты видишь, что мы муджахиди, я амир какой-то, не знаю, территории, мы такие, мы такие, мы такие. Субханаллах, Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, «Ва ля тузакку анфусакум». Не хвалите себя, он не знает, кто является богобазненным. А эти люди, субханаллах, они так и делают. Себя хвалят и считают себя единственными, неповторимыми людьми. Понятно? И эти люди, которые защищают ислам, и эти люди, которые Аллах, субханаллах, он их выбрал для такой великой цели. И остальные люди, субханаллах, люди, которые потакают своим желанием, люди, которые защищают муртадди, люди, которые защищают кафиров и так далее. Поэтому мы еще на это обращайте внимание. Ассаляму алейкум. Давайте посмотрим дальше, что говорится. И тогда Ибн Аббас передал им следующие условия Али. Вы не будете проливать запретную кровь, не будете совершать разбой на дорогах и не будете притеснять зими. Если вы совершите что-либо из этого, то мы пойдем на вас войной. Также Ибн Аббас сказал им, мне сообщили, что вы в чем-то упрекаете двоюродного брата посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который к тому же является мужем его дочери. Он был первым, кто уверовал в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А вы недовольны им? Неужели это так? Они сказали, мы очень недовольны им из-за трех вещей. Каких? Спросил Ибн Аббас. Они ответили, во-первых, он назначил людей судьями в религии Аллаха, тогда как Аллах говорит, суд принадлежит только Аллаху. Во-вторых, когда он воевал с Муавией и Айшей, то не брал трофеев и пленных. Если они были неверными, то это было дозволено, а если же они были верующими, то не дозволено было ни брать пленных, ни сражаться с ними. В-третьих, он снял с себя титул повелителя правоверных, Амируль-Муминин, хотя мусульмане присягнули ему и назначили его своим правителем, и если он не повелитель правоверных, то тогда он является повелителем неверных. Сейчас. То есть, баракаллаху фикум, любой человек, когда он услышит ихние доводы или ихние, то есть, претензии, он, субханаллах, удивляется, как эти люди попали в такое страшное заблуждение. Субханаллах, и как они, эти люди, которые Аллах Азза ва Джалла, по его мудрости, он их сбил из истинного пути. Вопросы или претензии, любой человек, если он изучает манхадж салаф, если он изучает таухид, как есть и так далее, если он чуть-чуть прочитал сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ему становится ясным, то есть ответ на эти вопросы. Но потому что эти люди потакают своим желанием, и потому что они жахили, и толкуют Коран и Сунна, как им хочется, они попали в такое отклонение. Они думают, что это их недалили, они думают, что у них есть сильные доводы, и так далее. Но на самом деле, если будем их разбирать, и даже когда слушаешь их, даже не хочется время терять, чтобы даже в книгах искать, а это будет правильно или нет, потому что это любой человек, он знает, что это неправильно. Давайте посмотрим, как Абдуллах ибн Аббас, этот великий ученый, ради Аллаху ан, как он им ответил на их сомнения и шубухат. Да. Абдулла спросил, есть еще какие-либо вопросы? Они сказали, нет, этого достаточно. Ибн Аббас сказал, Если я опроверну ваши взгляды с помощью книги Аллаха и сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вы откажетесь от своего мнения? Да, ответили они. Абдулла сказал: по поводу того, что он назначил людей судьями в религии Аллаха, то ведь Всевышний Аллах говорит: о те, которые уверовали, не убивайте охотничью добычу во время паломничества. Но если кто из вас убьет ее намеренно, в искуплении за это он должен принести в жертву животное, подобное тому, которое он убил, по установлению двух справедливых людей среди вас. Всевышний Аллах также сказал о разногласиях между мужем и женой: если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им. Заклинаю вас Аллахом, скажите: а разве суд людей относительно того, что касается людской крови, жизни и их примирения, не важнее? Они сказали: конечно же, важнее. Ибн Аббас спросил: ну как, с первым делом покончено? Да, клянемся Аллахом, ответили они. Посмотрите, баракаллаху фикум, как эти люди, они конкретные джахили. И джахили не такой, субханаллах, простой джахаль. Джахаль мураккаб, удвоенный джахаль. Они считали, что Али ибн Аби Талиб кафиром. Они считали сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, кафирами. Почему, о нормальные люди и о ученые ислама? Они сказали: потому что Али, он не судит по закону Аллаха. Это их то есть тема, которая им нравится. Постоянно, когда заходишь, у них какие-то уроки или какие-то комнаты или формы, постоянно у них эта тема, которая им нравится. Судит по закону Аллаха и не судит. И, субханаллах, ты можешь даже удивиться, большинство их, они живут в кафирских странах. Они говорят про законы Аллаха Азза ва Джалла, и надо идти по закону Аллаха, и большинство их, субханаллах, они живут где? В кафирских странах. Поэтому, субханаллах, ты говоришь людям, надо идти по закону Аллаха, и надо так и так, и ты сам живешь в кафирских странах, ты сам идешь по закону тагута. Поэтому эти люди, как я сказал вам, они потакают своим желанием. То есть Али ибн Аби Талиб и сподвижники пророка, они у них кафири. Почему? Хаварич говорят, потому что он не судит по закону Аллаха. Поэтому, барак Аллаху фикум, если они так считают сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у них сподвижники пророка являются кафирами, тогда что они могут сказать про правителей, которые в наше время, и про других людей? Если сподвижники пророка, они их считают кафирами, потому что они не судят по закону Аллаха. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране: «Ин аль-хукму илля лиллях». Решение принимает только Аллах. Они прочитали эту аю и неправильно поняли. Или из-за того, что они потакали своим желанием, они попали в заблуждение. То есть, ага, Аллах говорит, решение принимает только Аллах. Али ибн Аби Талиб, он потому что отправил кого-то из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы тот высказал свое мнение или высказал свое решение, то значит Али ибн Аби Талиб кафир, потому что Али принял решение людей, и Аллах Азза ва Джалла сказал, что только Аллах принимает решение. То есть, в конце концов, Али кафир, и те, которые с ними, они являются кафирами. Видите, баракаллаху фикум, как заблуждение, субханаллах, или как человек, он попадет в большое отклонение, когда он сам берет и толкует аяты Аллаха, субханаллаху ва та'аля, и он на эти аяты, или на эти далили, не обращает внимания на толкование салафов, рахимахумуллах. Поэтому Абдуллах ибн Аббас, потому что он сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он дал им пример. Он сказал, дал им пример, то есть аяты из Корана, где Аллах Азза ва Джалла говорит, что человек, если он в храме, и если он охотился, то есть он убил, не знаю, что, допустим, газаль, не знаю, или овцу и так далее, он должен дать выкуп. Понятно? Кто определяет сумму выкупа? Аллах сказал, то есть должны быть два человека, люди достойны доверия, они должны принимать решение, какой выкуп ты должен дать. Вы меня поняли? Потому что человек, допустим, может быть, он убил, допустим, баран, не знаю, или газаль. И он потом даст выкуп, допустим, за курицу. Понимаете меня? Чтобы Аллах, субхана та'аля, люди не потакали своим желанием, сказал, должны быть двое, которые принимают решение, какой выкуп ты должен, то есть считается правильным или нет. То есть Абдуллах ибн Аббас хотел сказать им: вот Аллах, субхана та'аля, здесь сказал, что то, что эти двое решают, так и должно быть, потому что они люди, обладающие иманом, или люди достойны тоже веры. Поэтому как это может быть? Почему вы на эти аяты не обращали внимания и так далее? Кроме этого, он сказал аяты про разногласия между мужем и женой. Аллах сказал, пусть она отправляет кого-то с ее стороны, и он отправляет кого-то с его стороны. Если они захотят благое и так далее, тогда Аллах Субхану Тааля даст им благо. То есть решение или исход этой семьи будет зависеть от этих двоих людей. Понятно? Он сказал, вот Аллах Субхану Тааля и здесь дает нам, что мы шли по решению людей. Поэтому как быть? И они, конечно, были в шоке, потому что они, или они жахили эти аяты не прочитали, или потому что их руководители толкуют эти аяты по-другому. Но когда Абдулла ибн Аббас дал им далили, что так нельзя понимать религию Аллаха Субхану ва Тааля, и нельзя понимать, что решение принимает Аллах, то значит, если кто-то рассудил между двумя, он является кафиром. Они поняли это и сказали уже все. То есть, значит, первый вопрос ты нам ответил. Давайте посмотрим второе. То есть они первые, они считали Али ибн Аби Талиб кафиром и так далее. Почему? Потому что он якобы, он у них не судит по закону Аллаха, и он принял решение людей. Давайте посмотрим второе претензия, или второй вопрос, который он у них. Они сказали, то есть Али, он почему воевал против Аиша и против, то есть, как говорится, Муавия, понятно? Если он, то есть, если они, то есть, были кафиры, тогда почему он их не взял, их, то есть, в плен и так далее? Если они были верующие, тогда почему он против них воевал? То, субханаллах, они сами дают суждения. Они сами выдумывают принципы, и сами на основе этих принципов обвиняют людей в невере. Давайте посмотрим, что Абдулла ибн Аббас, ради Аллаху анху, он им сказал. Да. Абдулла продолжил. Вы сказали, что Али сражался, но не брал ни пленных, ни трофеев, как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Неужели же вы хотели взять наложницу и вашу мать Айшу и распоряжаться ею, как распоряжаются невольницами? Если вы скажете «да», то станете неверными. Если же вы скажете, что Айша не ваша мать, то также впадете в неверие, ибо Всевышний Аллах, хвала ему, говорит: «Пророк ближе к верующим, чем они сами к себе, а его жены – их матери». Затем Абдулла сказал: «Ну что, с этим тоже покончено?» «Да, клянемся Аллахом», – ответили они. Видите, баракаллаху фикхум, как ахлю сунна ва джамаа постоянно у них есть на каждом вопросе и на каждом сомнении ответ. И ответ, который, то есть, когда они дают, они разломают, то есть, как говорится, заблуждение конкретно. Абдулла ибн Аббас сказал им: «Вы хотите, чтобы Али ибн Аби Талиб взял в плен Аиша ради Аллаху анха?» Аиша ради Аллаху анха, он им объяснил, она является матерью, то есть, правоверных. Если вы скажете, она не наша мать, вы стали кафирами. Потому что Аллах Субхану Тааля сказал нам в Коране, что жены пророка являются матерями верующих. Если вы говорите, да, она наша мать, но вы будете с ней сделать то, что человек он делает с чужой женщиной, тогда вы тоже сами стали кафирами, потому что это наша мать, и не разрешается даже на нее жениться. А что сказать, что о других поступках и так далее. Поэтому он, рахимахуллах, Абдулла ибн Аббас, поставил их, как говорится, в тупик. Или признаете, что она не ваша мать, и это неверие, куфур, или вы говорите, она наша мать, но мы можем сделать с ней то, что делается с чужой женщиной. Это то самое неверие. Выберите, пожалуйста, какое неверие вы хотите. Тогда они поняли, что да, они попали в заблуждение, и неправильно так делается, и неправильно так толкуется аяты и так далее. Кроме этого, привести новидение, как баракаллаху фикум, они постоянно толкуют поступки других людей по-плохому. Они не поняли, они не знали, почему Али ибн Аби Талиб так не сделал. Понятно? И сразу толковали его поступок о том, что он является кафиром, или он является заблудшим человеком, поэтому они его порицали, и поэтому они его, как говорится, не любят и так далее. Поэтому, баракаллаху фикум, спешка – это очень опасная вещь. И толковать Корана и Сунну, не обращая на понимание салаф, это очень опасная, то есть, фитна, потому что из этого человек даже он может уходить из религии Аллаха, субханаху ва-та'ала. То есть неправильное толкование, человек он может становиться из бидатчиком, и даже он может становиться кафиром. Об этом я вам говорил раньше. Давайте посмотрим следующее, то есть шубха. Почему Али у них кафир? Посмотрите, субханаллах. Али у них кафир, почему? Потому что Али не хотел, чтобы его называли амир аль-му'мини. То есть правитель верующих людей. Он у них кафир. Почему Али у вас кафир? О, умные люди. Потому что если он не любил его назвать амир аль-му'мини, то значит он будет амир аль-кафири. Видите, субханаллах, по каким принципам они понимают и толкуют Корана и Сунну Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и поступки ученых. Поэтому, баракаллаху фикум, когда ученые, допустим, о каком-то случае не говорят, они говорят, значит, если ученые не поговорили, то есть, если ученые не говорили о чем-то, то есть у них ученые молчат, ученые боятся, ученые видят, что нас мучают, ничего не говорят. А другие говорят, если ученые помолчали, то значит они одобрили наши поступки и наши дела. Это, баракаллаху фикум, тоже неправильно, потому что тебе не разрешается толковать поступки и слова ученых, несмотря на то, что на каком основании они так и сделали. Давайте посмотрим, что Абдуллах ибн Аббас им ответил, когда они обвинили Алия и его порицали из-за того, что он не хотел, чтобы его называли амир аль-муминин. Дальше. Абдулла продолжил. Вы также сказали, что Али отказался от титула повелителя правоверных. Хочу напомнить, что в день Худайбийского перемирия, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, хотел в мирном договоре с многобожниками написать «Мухаммад, посланник Аллаха», язычники возразили: «Если бы мы верили, что ты посланник Аллаха, то не сгоняли бы тебя и не воевали бы с тобой. Напиши «Мухаммад ибн Абдулла». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, уступил их требованию, сказав: «Сотри это, у Али, и напиши «Мухаммад, сын Абдуллы». Аллах знает, что я посланник Аллаха». Ибн Аббас спросил: «Ну как, и с этим покончено?» Они сказали: «Клянемся Аллахом, да». Ибн Аббас сказал: «Вернулись из них, то есть из хариджитов, 2000 человек, и были убиты оставшиеся на заблуждении, и убили их мухаджиры и ансары». Сейчас. Это баракаллаху фикум. То есть история нам говорит о том, что какое большое, то есть, заблуждение, то есть попали, или в какое большое заблуждение попали хавариджи и такфиристы, которые они сейчас существуют, то есть в наши дни. Они сами толкуют Коран и Сунна, сами выбирают из слов ученых то, что им нравится. Когда ученый правильно говорит то, что соответствует Корану и Сунне и высказыванию других ученых, это его мнение, или он ошибся. А когда ученый неправильно сказал по его иштихаду, то есть он ошибся, они это берут, как это истинно. Ас-саляму. Спор, который был с Абдулла ибн Аббас и Хавариджи, была об этом раньше тема с вами. Там было причислено больше, чем 25 выводов или хороших уроков из этой истории, поэтому, баракаллаху фикум, эта история, она очень важная. Прочитайте ее постоянно и размышляйте над этими фаваидами или над этими ответами, которые сказал Абдуллах ибн Аббас, потому что это дает Ахлю Сунна валь Джамаа, как говорится, больше уверенности в себе, и что дает им, чтобы они знали, что Ахлю Сунна валь Джамаа постоянно они выигрывают борьбу против приверженцев нововведения своими доводами. Давайте посмотрим дальше, что дальше шейх говорит. Да. В этой истории сообщается, что 2000 хриджитов отказались от своего заблуждения после того, как Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, предоставил им ясные и неопровержимые доказательства. В этой истории также указание на то, что обращение к ученым является спасением от зла и смут. А Всевышний Аллах сказал: «Спросите же обладающих знанием, если сами вы не знаете». Сейчас. То есть Аллах говорит: спрашивайте обладающие знанием, если вы не знаете. И таквилисты, и пси ада в наше время, они говорят: нам хватит Коран и Сунна. Мы не нуждаемся в словах ученых. Коран и Сунна ясно нам говорит. Зачем нам слова ученых, зачем нам слова Ибн База, или комментарии Ибн Утеймина, или Альбани, или комментарии больших ученых. Нам хватит то, что сказано в Коране и Сунне. Поэтому, баракаллаху фикум, вы должны на это обращать внимание постоянно. Если есть какая-то ая или какой-то хадис, не разрешается, баракаллаху фикум, нам растолковать этот хадис или эту аю, как нам хочется. Мы должны обращаться к ученым, если нам непонятно. И эти ученые, они не говорят от себя. Да, иногда ученые могут высказать свое мнение, и это мнение бывает неправильным. Но это иногда. Но ученый вообще, он человек, который боится Аллаха, субхана ва тааля. Он человек, который знает, что каждое слово, которое он скажет, за это будут люди, которые будут следовать. Поэтому он боится Аллаха Азза ва Джалла, и он боится, чтобы не ввести людей в заблуждение. Поэтому, ахсан Аллаху алейкум, будьте внимательны, и надо идти по этой ая, то есть спрашивайте обладающих знания, если вы не знаете, ахсан Аллаху алейкум. Давайте идем дальше, что еще говорить. Также доказательством тому, что обращение к ученым является благом для мусульман в их религии и мирских делах, служит то, что приводит имам Муслим в своем сборнике хадисов от Язида аль-Факира, который рассказывал: «Как-то мне понравилось одно из суждений хариджитов. Когда мы двинулись в путь в составе многочисленной группы, желая совершить хадж, а потом выступить против людей, наша дорога пролегала через Медину, где я неожиданно увидел Джабера ибн Абдуллаха, который сидел у колонны и передавал людям сообщения о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Среди сего он упомянул о Джаханамиюн. Субханаллах, видите, как эти хавариджи, как эти люди, которые они, субханаллах, боятся Аллаха, делают. То есть они сначала хотели хадж сделать, якобы, чтобы их грехи были прощены, и потом, после хаджа, нападать на мусульман, их убивать под предлогом, или под именем, то есть джихада. Этот человек, то есть Язид аль-Факир, он сказал, то есть когда он направился в сторону Медина, в группе людей, они там случайно, или он там случайно увидел сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Джабир ибн Абдилла. И в это время, субханаллах, Джабир ибн Абдилла рассказывал хадис, который имеет отношение к хавариджам. То есть он, как шейх говорит, или как хадис сказано, فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ. То есть этот Язид говорит, что Джабир ибн Абдилла рассказывал хадис, и где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул Аль-Джаханнамиюн. Аль-Джаханнамиюн – это слово Джаханнам. Джаханнам – это гиена, или это ад. То есть люди, единобожники, мусульмане, которые в ад попадут, потом оттуда выходят, жители или обитатели рая, их называют Джаханнамиюн. То есть те, которые были в Джаханнаме, те, которые были в аду. Понимаете меня, баракаллах? В это время, субханаллах, этот Язид, который ему понравились идеологии хавариджи, он попал в Медину, и в это время, субханаллах, Абдулла ибн Джабир ибн Абдиллах рассказывает хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, про Джаханнамиин. И, конечно, хавариджи, им не нравится такой хадис. Потому что хадис Джаханнамиин, его заключали, как сейчас мы сейчас посмотрим, или его смысл заключался в том, что будут мусульмане, которые в ад попадут, и они будут наказаны за это, они оттуда выйдут, потом они в рай попадут. У хавариджев такого нету. У хавариджев, как, то есть у них человек, если он в ад попал, он оттуда не выйдет. Потому что они говорят, если человек он в рай попал, оттуда он не выйдет. То же самое, если человек он в ад попал, он оттуда не выходит. Поэтому у них мусульманин, в конце концов, он является кафиром, и он будет в аду вечно. Они эти заблудшие так понимают. Поэтому хадит аль-джаханнамиюн, то есть джаханнамити, так по-русски будет называть, то есть люди, которые в ад попали, попадут сначала, а потом выйдут. Он имел отношение, этот хадит, к идеологии хавариджа. Давайте посмотрим, что Язид аль-Факир, который он был обращен идеологией аль-Хавариджа, сказал этому сподвижнику пророка, саллаху алейхи ва саллям, Джабир ибн Абдиллах, когда Джабир рассказывал хадис пророка, алейхи саллату ва саллям, про аль-Джаханнамиюн. Давайте посмотрим, что он сказал ему. Нам, дальше. Я сказал ему: «О сподвижник, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, о чем это ты говоришь? Аллах ведь сказал: Господь наш, поистине ты посрамишь того, кого вернешь в ад, и не будет у несправедливых помощников». И он также сказал: «И каждый раз, как захотят они выйти из огня и отдохнуть от жара, их станут возвращать туда». Так что же вы говорите? Он спросил. Сейчас. Видите, баракаллаху фикум, что этот человек, то есть Язид аль-Факир, из-за того, что он был обращен идеологом Хаварич, ему этот хадис не понравился. Он сказал Джабиру, то есть: «О Джабир, о сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что ты нам говоришь? Понятно? Разве Аллах субхана ва тааля не сказал про тебя?» То есть он сейчас дал аяти, то есть где там речь идет про кафиров, баракаллаху фикум. Аллах сказал, что кафиры, когда они захотят выйти из ада, Аллах их возвращает. Речь идет здесь про кафиров, но аль-джаханнамиюн это не кафиры. Аль-джаханнамиюн это мусульмане, которые совершали большие грехи. Но проблема в том, что у этих хавариджев, у этих такфиристов, мусульмане, которые совершают большие грехи, или малая неверия, они у них кафирами. Поэтому давайте что посмотрим, что Джабир радиаллаху анху сказал этому человеку. Так, дальше. Он спросил: «Читаешь ли ты Коран?» Я сказал: «Да». Он спросил: «А слышал ли ты о месте Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть о том месте, к которому приведет его Аллах?» Я сказал: «Да». Тогда он сказал: «Но это и есть достохвальное место Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которое он займет, посредством чего Аллах выведет из огня тех, кого он выведет». А потом он стал говорить о том, как будет воздвигнут сират, и как люди будут проходить по нему. Боюсь, что другие запомнили его слова лучше, чем я. Однако он сказал, что некоторые люди выйдут из огня после того, как окажутся там. Это значит, что они выйдут подобно тому, как появляются на свет стебли кунжута, и войдут в одну из рек рая, а потом они омоются в ней, а когда выйдут из нее, будут подобны белым листам. Мы вернулись и сказали: «Горе вам! Неужели вы думаете, что этот старец, Джабир, возводит ложь на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? И после нашего возвращения никто из нас не выступил открыто на стороне хариджитов, за исключением одного человека». В этом сообщении указывается на то, как данная группа была обольщена воззрениями хариджитов относительно обвинения в неверии мусульман, совершающих большие грехи, и что таковые навечно окажутся в огне. Однако они повстречали Джабира, да будет доволен им Аллах, и он разъяснил им то, в чем они заблуждались. Они изменили свои взгляды и приняли истину, на которую он указал, отказавшись от заблуждения, в котором пребывали. Более того, эти люди отказались от выхода против мусульман, которые планировали совершить после хаджа. И это является величайшей пользой, которую мусульманин может извлечь при обращении к ученым. Также на опасность излишества в религии и отклонения от истины и пути Ахлюсунна Вальджама указывает хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который передал Хузейфа. В нем сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, боюсь я для вас человека, который читает Куран, и красота его отражается на нем, и он становится защитником ислама. Затем он оставляет Куран, опрокинув его за спину, бросается на своего соседа с мечом, обвиняя его в многобожии». Хузейфа спросил: «О пророк Аллаха, кто из них ближе к многобожию, тот, кто обвиняет, или тот, кого обвиняют?» Он ответил: «Нет, тот, кто обвиняет». Также из причин неправильно... То есть будьте внимательны, будьте осторожны от гулува и излишества в религии Аллаха Субхана ва Тааля. Самое главное, или суть спасения заключается в том, что человек, он не должен потакать своим желанием. То есть, если ты не будешь потакать своим желанием, я даю тебе гарантию, что ты, иншалла, в рай попадешь. Потому что привести нововведения, они попали в заблуждение. Из-за чего? Из-за того, что они потакают своим желанием. То есть, человек, ему не нравится, допустим, суфисты, им не нравится таухид. Шиа, им не нравится, из-за того, что они потакают своим желанием, положая сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-Хавариш, им не нравится, что правители, которые сейчас есть, или мусульмане, которые сейчас живут в исламском мире, им не нравится, что их считают мусульманами, из-за того, что эти мусульмане совершают какие-то грехи и так далее. Поэтому, баракаллаху фикум, когда человек потакает своим желанием, то значит, он сам идет гибели своими то есть, ногами. И хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам говорил, это является опасным хадисом. Потому что это, субханаллах, говорит нам, что человек, он может становиться врагом религии, врагом ислама, после того, как он раньше был защитником ислама. И, субханаллах, есть такие люди. Раньше он был хорошим человеком, распространил религию Аллаха, субханаху ва тааля, помог людям познакомиться с его религией, а потом, потому что он потакал своим желанием, если он попал в какую-то фитну, он уже стал врагом мусульман. И он начал, то есть, идти по своим желаниям и убивать мусульман, потому что он их считает муртаддами и так далее. Почему постоянно, то есть, надо именно держаться за ученым, баракаллаху? Потому что ученые, альхамдулиллах, они не попадут в такое отклонение. Очень-очень редко, когда ты видишь, что ученый, он раньше ходил по истинному пути, а сейчас уже стал из заблудших людей. Понятно? Есть, бывают какие-то случаи, но это очень редко. Но ученые, они не меняют, они не как молодые люди. Молодые, то есть молодой, то есть человек, потому что у него есть энтузиазм, и потому что он такой энергичный. Он может сегодня поддерживать одно мнение, а завтра совсем другое. Понятно? А ученый, альхамдулиллах, он уже выбрал какое-то мнение, и он остается на этом мнении, потому что он искал далили, и он уже убежден, что это истинно, и так далее. Давайте посмотрим еще, какая может быть причина, которая может привести к отклонению по пониманию Корана и Сунны. Да. Также из причин неправильного понимания религии является молодой возраст. Доказательством этому служит хадис, который приводит имам Аль-Бухари от Уруа ибн Зубейра, который рассказывал: «Однажды, и в то время я был молод, я спросил у Айши насчет следующего аята: «Воистину, Ас-Сафа и Аль-Марва из обрядовых знамений Аллаха, и тот, кто совершает хадж, Кабе или малое паломничество, то нет греха на том, кто совершит обход между ними». Что ты скажешь по этому поводу? Я не вижу проблем в том, чтобы не делать обход между этими холмами, то есть Асаф и Аль-Марва. Она ответила: «Нет, если бы это было так, то было бы сказано: не совершит греха тот, кто не пройдет между ними. Этот аят был ниспослан по поводу ансаров, которые до ислама начинали хадж у идола Манат, а когда пришел ислам, они стали опасаться совершить обход между Сафа и Марва. Они не знали, что делать, и спросили об этом у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и Аллах ниспослал этот аят. Уруа ибн Зубейр являлся одним из лучших последователей табиун и был одним из семи самых известных факихов Медины. Однако в то время, когда он задал свой вопрос Айше, он еще был молодым. И в этом ясное указание на то, что молодой возраст также является причиной неправильного понимания религии, а также указание на то, что обращение к ученым является благом и спасением. Это Маркалав и вы должны на это обращать внимание. Сейчас проблема у этих таквиристов не в том, что они переводят далили. Проблема в том, что они неправильно толкуют Коран и Сунну. Проблема в том, что они выбирают из слов ученых то, что им нравится. В одно время Ибн Тайми это хороший человек, который строго надо идти то есть, по его словам и так далее. Когда Ибн Тайми даешь ему слова Ибн Тайми по какому-то вопросу, он тебе говорит, Ибн Тайми ошибается, и я иду за Кораном и за Сунной. Хорошо, тогда почему ты, когда споришь со мной, не говоришь Ибн Тайми сказал, когда я тебе даю слова Ибн Тайми, и как он его слова то есть, принял в практику, ты мне говоришь, он ошибается, и ты мне говоришь, что это его мнение и так далее. Поэтому, ассаляму алейкум, надо быть осторожны от пути хаварич и от пути таквиристов, потому что они люди, которые потакают своим желаниям и понимают Коран и Сунна, как им хочется, или как им говорят и объясняют их предводители. Я думаю, что надо остановиться у этого абзаца, и иншааллах, биаллаху джалла ва'аля, на следующем уроке с вами, иншаллах, посмотрим дальше эту работу, которую писал шейх аль-мухаддис Абд аль-Мухсин аль-Аббад, хафидаху Аллах, как я сказал вам, шейх, он является одним из больших ученых аль-сунна валь-джамаа в наше время и один из мухаддисов, один из ученых по науке хадиса. Баракаллаху фикум ва джазакум Аллаху хайран. Субханака Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته